Герман Романов. Генерал. Злой гений Порт-Артура. Вступление. Эта книга была мною задумана давно, сразу после прочтения романа Александра Николаевича Степанова, которым зачитывалось не одно поколение советских школьников. Книга буквально ошеломила меня в далеком 1978 году, и тогда я задался вопросами. А можно ли было отстоять Порт-Артур, и что для этого потребовалось бы сделать? Осенью 1982 года, будучи студентом, я получил доступ в научную библиотеку. Стал знакомиться с исследованиями и статьями, в том числе дореволюционными, посвященными ходу злосчастной русско-японской войны в целом и обороне Порт-Артура, в частности. Многие авторы практически в открытую писали, что это было, скажем так, время бездарно упущенных возможностей. Вот тогда я и попытался написать свою книгу, первую альтернативку. Три общих тетради, исписанных с 1983 по 1987 год. Я понимал, что первый блин, скорее всего, выйдет пресловутым комом, а потому никому не признавался, что попытался написать свой вариант развития событий, о котором знали три человека. Имена многих героев пришлось изменить, и события, разумеется, стали иными. Теперь я решил книгу доделать, начав с пролога. Благо, материала в интернете хватает. Добавил фотографии, схемы, карты, но не изменил канву повествования, хотя по ходу дела учел замечания и внес множество дополнений и уточнений. Однако герой остался прежний. Боевой генерал, которого ославили чуть ли не предателем и трусом в нашей истории. Злым гением героической обороны Порт-Артура. Пролог. Старик, на удивление, крепок в свои 102 года, а ведь он давно отвоевал свое. Трижды ранен, контузию получил сильную. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Строчка из бессмертного произведения Лермонтова прозвучала да нельзя странно, отразившись от толстого защитного стекла экспериментальной камеры. Внутри было хорошо видно кресло, в котором сидел старик с морщинистым лицом, буквально увитый всевозможными проводами с датчиками. Тускло мерцали лампы, странно подрагивал воздух, будто бы его нагревали паяльными лампами. Произносивший слова профессор, известный своими исследованиями крайне немногочисленному кругу людей, причем все они носили на своих плечах золотые с зигзагами погоны с вышитыми на них канителью звездами, был очень ухоженного вида. Властный, с умными пронзительными глазами, он сейчас говорил сам с собой, не обращая внимания на двух операторов, что впились взглядами в большие экраны плазменных мониторов. Там ярко светились какие-то графики и схемы, которые чуть ли не ежесекундно менялись. Эксперимент начался и проходил под пристальным наблюдением. Да, трое уже там умерло. Этот четвертый. Теребя длинными холеными пальцами бородку, задумчиво пробормотал профессор, пристально разглядывая мертвенно-бледное лицо пациента. В последнее время он часто говорил сам с собой, однако в глазах подчиненных это выглядело простительной слабостью, о чем они всегда тайно информировали соответствующих товарищей. «Ничего тут не поделаешь, служба такая. Без тотального контроля, а значит, взаимного доносительства или стукачества, как принято в стране родимых берез и осин, никак не обойтись. Это хорошее дополнение к средствам видеонаблюдения и подслушивающей аппаратуре. Да и на каждом здешнем работнике подписок было, как на шелудивой собаке, блох. Государственные тайны всегда тщательно оберегаются, особенно те из них, что грозят державе нешуточными проблемами в случае их утечки на сторону. Тут как с компьютером. Идет переформатирование, но более подходящий термин, на мой взгляд, перезалив». Профессор посмотрел на своего куратора, в котором любой знающий по выправке и развернутым плечам, который не мог скрыть даже белый халат шапочкой, моментально опознал бы кадрового военного. Судя по всему, наш объект уже доходит до кондиции и может деактивироваться в любую минуту. И мы снова получим 200-го. Никакая реанимация не поможет. «Тут ничего не поделаешь, товарищ генерал. Приходится рисковать». «У нас ведь уже нет иного выбора. Ситуация сложная. требуется весомый ответ, который ошеломит наших дорогих западных партнеров, как часто произносит первый. Профессор поморщился, но постарался сделать это незаметно. Как никто другой, он понимал неуместность продолжения эксперимента, но сверху торопили, настаивали и уже требовали ускорить ход событий. Ситуация в мире сложилась скверная. Пресловутый Карибский кризис в сравнении с ней можно было бы сравнить с добродушными играми пацифистов. Война с применением атомных бомб и ракет для всех враждующих сторон завершится викторией. Они смогут уничтожить своих противников. Только получат пиррову победу. Одна на всех. Коллективное самоубийство, для которого в НАТО в преснопамятный год придумали изящный термин — «оверкилл». Но время еще имелось, как и перспектива задействовать нетривиальное оружие, которое в одно мгновение может дезактивировать ядерные арсеналы. Так что работа установки, действующей на иных технологиях, стала приоритетом высшей категории. А потому на смерть пациентов все смотрели уже спокойно. Мало кого из ученых в такой ситуации озаботит участь белых лабораторных мышей. Полковник ведь родился в 21-м году, за 5 лет до кончины нашего реципиента, и оказался единственной подходящей кандидатурой. ДНК мы ему дополнили переливанием крови, и у нас есть ровно полчаса совместимости, притирки двух матриц в прошлом, так сказать. И теперь ничего не остановить. Если не умрет сейчас, то результат достигнут. Да, понимаю все, как и то, что Александр Викторович уже умирал. Болезни и дряхлость доконали его. Хотя лучше подошел бы Илья Григорьевич, но тут не судьба. У нас тогда не было еще установки. Не совсем так, товарищ генерал, смею заметить. Намософия появилась отнюдь не на пустом месте, поэтому и решили использовать хоть такую взаимосвязь между объектами дополнительно. А вдруг это немного повысит наши мизерные шансы? К прискорбию договорить профессор не успел, так как запищали динамики, и один из операторов, непроизвольно, глотая от накатившего возбуждения воздух, излишне громко заговорил. «Есть пробой. Активирован второй контур. Начат переброс. Пошел отсчет. 3, 2, 1, 0». Голос заглушил воющий сигнал, а в экспериментальной камере началось что-то невообразимое.